Глава 17. Ксения. Номер в роскошной, явно очень дорогой гостинице находился на последнем этаже и был двухэтажным. На первом этаже номера располагалась огромная гостиная с камином, столовая, кабинет, два санузла. Окна в номере тянулись от пола до потолка, открывая потрясающий вид на город с немалой высоты. Но вот что самое интересное, в гостиной находился самый настоящий рояль. Неужели они его поставили здесь из-за Лазаря? Хотя вряд ли он будет играть, когда находится по делам бизнеса. Ведь все его мысли заняты совершенно не музыкой. Я поднялась на второй этаж. Здесь располагались спальня, гардеробная, огромных размеров ванная, а также имелся выход на крышу, где был разбит потрясающий зимний сад. Весь номер был выполнен в монохромных тонах, всем своим видом, как бы говоря, что этот номер создан только для мужчин, только для успешных, богатых и влиятельных мужчин. Хмыкнула про себя на свои же мысли. Женщины тоже порой предпочитают минимализм и дорогую строгость в интерьере. Прошла в спальню. В самом центре стояла высокая кровать с мягким изголовьем из кожи. По бокам от кровати стояли стильные кресла, столики, на стене висел огромный телевизор, как и на первом этаже. Носильщик, что следовал за нами, внес в номер на второй этаж наш багаж. Две горничные, что тут же появились, как из ниоткуда, по приказу Романовского, начали разбирать наши чемоданы. Я даже рот раскрыла в удивлении. Горничные разбирают вещи постояльцев. Но когда увидела, как девушки быстро, но очень аккуратно развешивают и раскладывают наши вещи в гардеробной на видных местах, словно они знали, мой Лазаря гардероб лучше нас, я поняла, что они профессионалы своего дела. Вряд ли они будут в этом отеле что-либо воровать или портить, особенно когда Лазарь положил на комод солидные чаевые для них и также вложил в руку носильщика крупную купюру. Пока я рассматривала номер, Лазарь уже начал с кем-то созваниваться. «Ксения, мне пора», — сказал он и вложил в мои ладошки чиповый ключ от номера. «В отеле есть ресторан. Готовят здесь очень хорошо. А можешь пообедать в самом ресторане или заказать все в номер. Все счета пусть записывают на этот номер. Меню найдешь в столовой. Обязательно будь на связи, чтобы я не волновался. Никуда сегодня не выходи из отеля. Охрану я смогу приставить к тебе только завтра. Ты поняла меня?» «Поняла», — согласилась с ним и, наклонив голову на бок, спросила с грустной улыбкой. «Тебя сегодня долго не будет, да?» Он вздохнул. «Не знаю. Все будет зависеть от того, как будут проходить переговоры». Вдруг его телефон зазвонил. Лазарь, увидев номер, нахмурился сильнее и бросил мне уже на ходу. «Все, Ксюша, я ушел. Позже созвонимся». «Удачи», — произнесла я, и, когда осталась совершенно одна, подошла к окну и долго ждала, закусив губу, чтобы увидеть Лазаря. Он вышел из отеля, сел в ожидающий его автомобиль и уехал. Я вздохнула и решила заказать в номер что-нибудь вкусное, сочное и обязательно вредное, например, какой-нибудь стейк и к нему бутылочку немецкого пива. Пиво, кстати, нашлось в баре. Ксения. Не поверите, но день пролетел быстро и как-то незаметно. Может, из-за того, что я долго разговаривала по телефону с сестрой и племянником, а потом переписывалась с Лазарем и всячески его подбадривала, потому что сделка, которая, по его словам, была настоящей занозой в заднице, пока не разрешалась в положительную сторону. После всех разговоров и переписок я нежилась в ванной с ароматной пеной. Потом снова ела. Блюда ведь и правда в этом ресторане оказались очень вкусными. Затем я гуляла по интернету в поисках того, что можно и нужно увидеть в Берлине и где побывать. Раз я в таком легендарном городе, то грех не посетить модные выставки, не сходить в музеи, не пройтись по старинным улочкам города. Про магазины умалчиваю, потому что это являлось само собой разумеющимся. И вот когда стрелки на часах показали 22:30 ночи, я немного удивилась, так как время пролетело довольно быстро. Зевая, надела черную шелковую сорочку и, устроившись на постели, включила телевизор. Перещелкивала каналы и думала о том, как тяжело сейчас Лазарю. Он вернется, наверное, жутко уставшим и, возможно, даже злым. Ведь, судя по всему, пока по сделке положительного ничего нет. Что может мужчину хоть как-то успокоить и помочь снять напряжение и стресс? Конечно же, вкусная еда, ласковая женщина и секс. Все это имеется, но начнем, пожалуй, с еды. Написала Лазарю смс-ку. Заказать для тебя что-нибудь в номер. В ресторане готовят восхитительные стейки из баранины. Я уже успела их оценить. Ответ от него пришел довольно быстро. Ксюша, я не голоден. Единственное, чего сейчас хочу, так это тебя. Я уже возвращаюсь и скоро буду. Встреть меня подобающе. Не знаю почему, но я вдруг ощутила от его сообщения раздражение и некое недовольство. И что значит «встреть меня подобающе»? Единственное, что пришло в голову, это встретить его у рояля или на рояле. Лазарь. Никто из нашей компании даже предположить не мог, что один из учредителей возьмет и гарантированно пообещает продать свою долю конкурентам. Это чертова сделка. Конкурирующая компания все знала, ведь он сливал им всю информацию. А все началось с Седова. Не зря мне эта падла никогда не нравилась. Но как он смог убедить одного из нашей команды? Как? Он решил не просто прекратить инвестировать в наши проекты, он решил создать свое предприятие. Только сегодня я узнал, что он выкупил 50+1% акций конкурентов и решил уничтожить нас. Причина? Все банально. Зависть. Желание самоутвердиться, уничтожив людей, с которыми когда-то работал. Блять. Если сделка не выгорит, то мы потеряем огромные деньги. Это будут просто астрономические цифры, и компания, которой я посвятил последние 10 лет после гибели моей семьи, окажется на самом дне. Сжал руки в кулаки от ярости, что клокотало внутри, когда выяснилось, что в нашей компании на самом верху рядом со мной завелась гнида, и эта гнида нагадила так сильно, что это дерьмо не так просто теперь убрать. Акции предателя, которого с той же секунды, как я узнал, уже никогда не пропустят ни в один из офисов, будут выкуплены моей компанией. На добровольных основах или нет, это уже не важно. Шавка Седова пусть катится на все четыре стороны или хоть в могилу. Плевать, ненавижу предателей. Ненавижу. Голова болит от избытка мыслей и догадок. Душа моя давно больна. И с каждым новым разочарованием в людях и их поступках она пустеет. Я ехал обратно в гостиницу и понимал, что взять с собой Ксюшу было правильным решением. Если я сейчас не сброшу напряжение, не выплесну всю свою ярость посредством секса, то не смогу думать, не смогу найти возможности, чтобы сделка все-таки состоялась. Поднялся в лифте на свой этаж, приложил чиповый ключ к замку и вошел в номер. Сразу же обратила внимание на приглушенный свет и на музыку, что лилась из колонок медленной патокой. Ксения поняла меня правильно. Повесил пальто на плечики в прихожей, разулся и прошел в гостиную и тут же замер. «Я заждалась тебя», — произнесла невинным голосом Ксения и изогнулась передо мной совершенно не невинно. Член в штанах тут же напрягся. Пробежался взглядом по прекраснейшей картине, представший передо мной и сглотнул. Да, это было именно то, что мне нужно. Хороший трах. Ксения, одетая лишь в черный пояс с чулками, черный прозрачный коротенький халат из кружева, сидела на рояле и бесподобно прогибалась в спине, вызывая во мне волну жгучего желания. Женственная, милая, сладкая кокетка. Ее светлые волосы локонами не спадали на спину и плечи. Подошел к роялю и провел руками по ее прекрасным ножкам, добрался до коленей и развел их в стороны. Ксюша выдохнул резко, глядя на прекрасный цветок между ее ног. «Иди сюда, иди ко мне, девочка». В паху стало болеть, кровь в жилах запульсировала сильнее, мне захотелось резко войти в нее и хорошенько оттрахать, чтобы избавиться от гнева, что клокотало внутри, и чтобы успокоиться. Я снял ее с рояля и, глядя в ее небесные глаза, медленно развязал пояс на халате. Все правильно, я угадал. Она была одета лишь в пояс и чулки. Прекрасное зрелище. Нежно сжал в руках ее полные груди. Ксения запрокинула голову назад, подалась ко мне чуть вперед и застонала. Ее голос разрядом прошелся по моему позвоночнику, едва не взорвал мой член. Яйца туго сжались. Я чуть на нее не накинулся, чтобы съесть или залюбить до смерти, Настолько желанной она сейчас была. Набросился на ее рот, как изголодавшийся зверь. Потом мои губы принялись жадно целовать ее шею, опустился к груди и втянул в себя один сосок. Ей было хорошо. Мой язык и губы ласкали ее божественную грудь. Ксения тихонько стонала, и слышать ее стоны было сродни райской музыке. Положил одну руку ей на затылок, а другую — на внутреннюю сторону бедра. Мои пальцы углубились в ее нежные складки, и я начал медленно гладить их, нежно касаясь чувствительного бугорка. Ксения застонала громче, еще больше выгнулась, подставляя под мои поцелуи шею и красивую грудь. Я углубил в нее один палец. Ее стенки тут же сжали его, и у меня перехватило дыхание. Она была такая тугая, горячая и влажная. И от одной мысли о том, как я войду в нее и буду трахать, едва не кончил себе в штаны. Кажется, мой мозг сейчас окончательно расплавится. Мой средний палец входил и выходил из нее, пока большой описывал круги вокруг ее клитора. Ксения застонала в голос. «Боже, Лазарь, ах!» Ее бедра задвигались навстречу моему пальцу. Я вставил еще один палец, и она, застонав, повернула ко мне лицо. «Хочу тебя, Лазарь». Дважды повторять было не нужно. Я подхватил ее на руки и понес свою драгоценную ношу в спальню. Лазарь опустил меня на край кровати и погладил по щеке тыльной стороной ладони. Я, как кошка, прильнула к его руке. Он медленно снял с меня халат, пояс и чулки, словно наслаждался процессом обнажения. «Когда я буду внутри тебя, Ксюша, то хочу, чтобы ты все время на меня смотрела. Не отводи глаза, поняла меня?» Кивнула, соглашаясь с его желанием. Я была так возбуждена, что сейчас согласилась бы на что угодно, лишь бы он уже занялся со мной любовью. Я видела по его глазам и лицу, что что-то произошло плохое. Ему, как воздух, нужна была моя нежность, отзывчивость и хороший секс. Я все ему дам и всю себя отдам. Встретила его горящий взгляд и зарылась пальцами в его темные густые волосы. Его горячий язык проник в мой рот. Его поцелуй был напористым, даже жестким и грубым, но мне безумно нравилось, словно дикий необузданный мужчина подобной стихии берет свою женщину согласно своей природе. Это ощущение было подобно удару молнии. Он переплетал свой язык с моим, входил языком в мой рот глубоко, и наши дыхания сливались. Это был нереальный поцелуй, который просто переворачивал все с ног на голову. Мне до боли в теле захотелось его всего обнять и отдавать, отдавать и отдавать ему всю себя, до последнего вздоха, до последней клеточки. Лазарь на несколько секунд оторвался от меня, чтобы раздеться. Я восторженно залюбовалась его сильным телом и его возбуждением. Лазарь сильно хотел меня. «Ксюша, нежно не будет», — произнес он хрипло. «Я сейчас буду тебя трахать. Мне это нужно, девочка». Подняла на него глаза и произнесла слова, которые никогда не позволяла себе говорить вслух. «Так трахни уже меня». Он выдохнул и опрокинул меня на кровати. Широкая головка коснулась входа, Лазарь смотрел мне в глаза. «Ты даже не представляешь, насколько прекрасно и желанно». Это были приятные слова, лелеющие мою женскую сущность. Лазарь не спешил проникнуть внутрь, он медленно водил головкой вверх и вниз, сводя с ума, заставляя меня извиваться под ним в неудержимом желании получить больше. Снова и снова он это делал, словно готовясь к чему-то. Каждый раз, чувствуя прикосновение его головки, я нетерпеливо подавалась бедрами ему навстречу. Все мое существо превратилось в один оголенный нерв, мне хотелось наполненности, хотелось ощутить его в себе. Меня трясло от сильного возбуждения, пальцы вцепились в его плечи, даже боли не ощутила, где была травма. Я с пылом и жаром смотрела Лазарю в глаза. «Я хочу тебя», — произнесла умоляющим голосом. «Возьми же меня, Лазарь». Его лицо было напряжено и сосредоточено, челюсти были крепко сжаты, взгляд темных, практически черных глаз уже предъявлял на меня права так, как намеревалось сделать его сильное тело. Медленно проталкивая головку внутрь, он смотрел на меня неотрывно. Потом он слегка качнул бедрами, заставив меня вскрикнуть. Нервы были на пределе, я хотела этого животного секса, который обещало мне его напряженное тело, его затуманенный, но магнетический взгляд и слова, что нежности не будет. Лазарь медленно погрузился в меня полностью, вызвав в моем теле волну удовольствия, также медленно вышел и снова начал входить. С его губ сорвался низкий стон, на смуглой коже выступили капельки пота. Он снова медленно входил, заполняя меня и растягивая. «Боже, Ксюша, как хорошо в тебе!» Его голос больше походил на рычание. «Почему он сдерживается?» И едва я об этом подумала, как Лазарь ухватил меня за лодыжки, закинул мои ноги себе на плечи и начал резко двигаться. Резко и невозможно быстро. Капельки пота с его напряженного лица падали на мою подпрыгивающую грудь. «Ты сводишь меня с ума», — прохрипел он. От его сумасшедших толчков у меня дыхание перехватывало. Это было сильно, сладко, больно, до одури невозможно. Из моей груди вырвался внезапный крик. Я окончала и не только от физических ощущений, но и от эмоций. Пальцы вцепились в его тело, ногти впились в плоть. «О, Лазарь, ах!» «Да, Ксюша, да, любимая, кончай для меня». Его слова были произнесены как в бреду, но я все расслышала. Он сказал: «Любимая?» Мое тело дрожало и вздрагивало, как в конвульсиях. В голове стало пусто, а я не могла сейчас мыслить и анализировать. Лазарь вдруг вышел из меня и перевернул мое безвольное тело на живот. «Встань на колени и локти и подними попку вверх, Ксюша», — приказал он. Ничего не спрашивая, я подчинилась. Как только я оказалась в нужной позиции, Лазарь начал меня... Теперь он начал трахать. Своим крепким и массивным телом он с огромной силой ворвался, диким зверем врезался в мою разгоряченную плоть, крепко держа меня за бедра. Вколачивал в меня свой большой и твердый член от кончика до самого основания, яйцами шлепая по моей коже. Так глубоко я никогда не чувствовала. Лазарь словно лишал меня девственности. Это был невыносимый, животный, грубый и такой восхитительный секс. Я почувствовала приближение нового оргазма. В горле образовался комок от эмоций и ощущений, что я сейчас испытывала. Слезы брызнули из глаз. «Господи, Лазарь, что ты со мной делаешь?» — громко простонала я, всхлипывая. «Я трахаю свою женщину», — проревел он. «Тебя трахают так, Ксюша, как никого и никогда не трахал». «А!» — взвизгнула я, достигая сумасшедшего оргазма, который образовался из невероятного наслаждения и сладкой боли. Мое тело и разум сходили с ума. Толчки Лазаря стали лишь сильнее, и задвигался он еще быстрее. Он не останавливался и продолжал меня трахать, начисто стирая мой разум, вводя в забвение. Внутри осталась лишь одна мысль. Я полностью принадлежу ему, и он может делать со мной все, что только пожелает и как пожелает. Между ног было настолько мокро, как не было никогда в жизни. Влажные звуки от соприкосновения в сердцевине наших тел возбуждали сильнее. Да куда больше-то? Лазарь положил руку мне на спину и заставил прогнуться сильнее. Я ощутила его член еще глубже. Как такое возможно? Он словно касался моего сердца, всех самых чувствительных точек внутри моего тела. Кровь пульсировала в моих жилах, мышцы влагалища сжимались вокруг его твердости, принимая и принимая его всего в себя, словно мое тело было создано именно для него. Я ощущала, как его крупная головка касается меня там внутри, касается чего-то невероятно чувствительного. Новый оргазм снова накрыл меня. Голос мой уже охрип от криков, стонов и всхлипов. Это было что-то из области фантастики. Так феерично ведь не бывает. Перекрикивая громкие шлепки наших мокрых тел, Лазарь выдавил из себя с рыком: «Блядь, Ксюша, я сейчас кончу». Невозможно, но он задвигался еще быстрее. Из его груди вырвался крик, похожий на звериное рычание. Лазарь был словно в агонии, рычащие звуки вырывались из его груди, а потом он начал кончать и извергать в меня свое горячее семя. Его бедра неконтролируемо дергались, продолжая сумасшедшей скоростью вбиваться в мое тело. Член сильно пульсировал, и он бешено заорал: «Ксюша!» Лазарь ясный, словно отчаянно в меня погружался. Его крик совпадал с каждым новым толчком спермы. Он долго изливался и наполнял меня. Спермы было так много, что горячая жидкость, наполнив меня, потекла по моим и его бедрам, но нам сейчас было все равно. С его губ сорвался последний громкий отчаянный стон. По телу прошла крупная дрожь. Он с силой сжал мои ягодицы. «Ты моя. Только моя. Моя. Моя», как в забытии прохрипел он. А потом упал на меня сверху, подмял под себя и укрыл своим телом, как одеялом. Он тяжело и часто дышал. Его сильное сердце громко бухало, я слышала его бешеный стук. А мое колотилось, словно тоже сейчас выскочит из груди. Я не знаю, сколько мы так лежали, пребывая на грани между сознанием и одновременно, словно где-то в астрале. «Тебе не было больно?» — вдруг спросил он, обдав теплым дыханием самое ухо и нарушая тишину. «Больно?» — изумилась его вопросу. «Лазарь, это было что-то нереальное. Это было больше, чем просто секс. Это было... не знаю, как сказать». «Это был не секс, Ксения. Это был хороший трах, который мы обязательно повторим». Он попытался вернуть меня на землю. Наверное, больше себя, чем меня. Ведь я не ослышалась. Лазарь назвал меня любимой.